Fanzon. Гурав Маханти. Сыны тьмы. Читает Андрей Зверев. С благодарностью, Махваш, за то, что ты была моими крыльями и стала ветром под ними. Джеджеме, за то, что познакомила меня с нашими древними мирами. Астхе, за то, что ты Сатьябхама. Предисловие автора. Решив взять замечательных персонажей эпоса Махабхарата и перенести их в параллельное измерение, которое было совершенно мрачным и нигилистическим, я сделал это, намереваясь заставить тебя, мой слушатель, зачарованно вслушиваться в эту историю. Костяк «Сынов тьмы» появился на свет после того, как я прочитал «Игру престолов» и очень ясно все увидел. Эпическая темная фэнтези являлась для индийской литературы неизведанным бастионом, и я хотел, чтобы «Сыны тьмы» завоевали его первыми. Так что я начал строить новый мир на основе наследия множества нарисованных от руки карт, набросков персонажей, необработанных заметок, планов замков, подробных сцен сражений, татуировок различных каст, геральдических рисунков, как это часто бывает. И вот, 5 изнурительных лет спустя, мы, наконец, оказались на пороге захватывающего приключения. Но прежде чем пристегнуть ремни безопасности, прослушай мое двусмысленное приглашение. Меня попросили записать предисловие, потому что мир «Сынов тьмы» полностью отличается от того, что тебе может быть известно о Махабхарате из книг и фильмов. Ты столкнешься с новыми странными персонажами, которые не присутствовали в тексте изначальной эпической поэмы. Старые любимые персонажи отправляются в незнакомые путешествия и встречают безвременный конец. Не злоупотребляю ли я тем самым своими авторскими привилегиями? Кто знает. Когда происходили эти события, никого из нас там не было. Опять же, если ты предпочитаешь по-настоящему безупречную версию, просто прочитай прекрасный оригинал в Ясы. Однако, если ты готов с головой окунуться в бездну рыцарства и цинизма, то я прошу лишь о том, чтобы ты оставил свой шлем и щит. Забудь то, что, как тебе кажется, ты знаешь о Кришне. Забудь предысторию Карны. Забудь о Бхаратварш в Ясы. И зайди вместо этого в темный мир Арьяврата. Сыны тьмы имеют мало общего с мифологемой простого переписывания реальности Махабхараты с точки зрения различных персонажей и больше связано с переосмыслением нового дивного мира, который способен также разочаровывать и столь же сверхжесток, как и наша собственная реальность. Когда ты входишь в мир сынов тьмы, ты попадаешь в огромную захватывающую вселенную, в индийскую Нарнию, если можно так сказать. Она столь же грязна и запутана, как и наш собственный мир. В этой книге нет хороших или плохих персонажей. Здесь есть лишь реальные люди, столкнувшиеся с невозможным выбором. И что еще более важно, сыны тьмы не сводят на нет колдовство, предлагаемое нашими знаниями под видом науки или реализма. Вместо этого они создают чарующую магическую систему, основанную на наших ведах, в том виде, в котором, это я вам гарантирую, ты никогда ее раньше не видел. Но уникальность «Сынов тьмы», по моему скромному мнению, заключается в том, что она не представляет Древнюю Индию, как это принято, как деревенский мир, застрявший в эпоху колеса, помешанный лишь на деревянных стрелах и глинобитных жилищах. Вовсе нет. Здесь есть мечи, моргенштерны, боевые топоры и молоты. Здесь есть замки, осадные машины и порты. Это запутанная и непознаваемая вселенная, по которой протянуты нити ее замысловатой мифологии. В любом море скрыты руины Атлантиды. За каждой горой расположен Эдем истории. Ты станешь не просто слушателем, а археологом, раскапывающим тайны этого мира вместе с его персонажами. Так что я приглашаю тебя, слушатель, оставить позади свет и войти со мной в мир войны и беспорядков, жестоких намерений и ошибочных мотивов, в мир восхитительной тьмы. Гурав Маханти. Апрель 2023 год.